представитель Института разоружения мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные 28 июня в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки в сговоре с японскими и южнокорейскими властями прибегают к военной провокации против нашей республики. 28 июня, отметил представитель, под предлогом реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, Соединенные Штаты провели вместе с япошками и южнокорейскими марионетками учения по ракетной тревоге в акватории у Гавайи. А во время этих учений были задействованы эсминцы класса «Ижис» и последнего выпуска беспилотные летательные аппараты. Программой учений являются преследование и поиски северокорейских ракет, взаимный обмен информациями о них и их перехват. Тем более, нельзя обойти молчанием то, что впервые проведены незамаскированные учения военного треугольника США, Японии и Южной Кореи. США, в частности, планируют регулярно проводить подобные совместные учения с тем, чтобы вовлечь Южную Корею в американо-японскую систему противоракетной обороны и образовать раму военной дельты, а в дальнейшем оправдать дислокацию САД в Южной Корее и завоевать абсолютное военное превосходство в регионе. К примеру, можно взять то, что недавно командующий американских Тихоокеанских войск высказал намерение сделать традиционными американо-японо-южнокорейские военные маневры, твердя, что, мол, важны, конечно, последние учения по ракетной тревоге, но важнейшими станут предстоящие. И еще. Хозяин Пентагона высказался за необходимость учредить в Азиатско-Тихоокеанском регионе подобный НАТО аппарат коллективной безопасности, причем важным компонентом является отношение сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе реалию становится установление американской системы противоракетной обороны, а уж не за горами появление азиатского склада НАТО при главенствующей роли американо-японо-южнокорейского военного альянса. Покуда наши неприятели во главе США бесперебойно проводят совместные военные учения и ставят под постоянную угрозу безопасности нашей республики и региона, то наша армия и народ будут беспрерывно расширять и размножать способности к превентивному ядерному нападению, ежеминутно оказывающую угрозу противникам, и пришпорять разработку разных назначений стратегического нападающего оружия, подчеркнул представитель.